Булки разные, и ветчина, и шпрот, и белая головка, чего хочешь. И не за деньги, хотя бы по старой цене, а даром. Бери, что желаешь, ешь, что желаешь, пей. Все бесплатно, на вечные времена, только его в сердце держи. Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. Вы сидел за круглым столом, перед ним спиной ко мне какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи. В сердце держи, да. Ну так вот, прежде всего, как уговорено, 5000. Уже и 5. Вчера было 3. 5000. Меньше никак не справиться. Потом вот записочку эту возьми. Переписать надо, знаешь. Да не на машинке от руки. Потрудись во славу его. Вы встал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок аккуратно пересчитав, спрятал. Но мне пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся, 2 ночи пропадаю, все дела, дела. И не страшно тебе на кладбище? Чего же страшно? Напротив, компания приятная. И не гадко. Что же такое гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе, а которые долго лежат, подсохли. Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются, экземплярчики. Молчи уж, спать потом не буду, как понарасскажешь. Старичок захихикал, какой слабонервный. А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время. Ну ничего, главное, помни его в сердце. Держи. «Георгий Владимирович, вы спите?» — окликнул меня хозяин, проводив гостя. Я не отозвался. «Спит!» — пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирал, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапывание заснул я. Утром, когда я уходил, вы еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы. Перепишите и разошлите эту молитву 9 вашим знакомым. Если не исполните, вас постигнет большое несчастье. Дальше шла молитва. Утренняя звезда. Источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды. Странная молитва. Ведь утренняя звезда, звезда Люцифера, странная. Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник? Помнишь, я тебе рассказывал? Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева на Преображенской. Сидя у маленькой круглой печки, Гумилев помешивал уголь и игрушечной саблей своего сына. Странная молитва. Возможно, что именно вы ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять? Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать? Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело. Подумает, просто какой-то акафист. А кто и разберет, так все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие. То есть из боязни, что с ними случится несчастье, перепишут? Конечно. Какая чушь. Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару. Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова. Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье. Должно. Несчастье будет на меня за это